и не могло быть с ним. Кстати, в самом недалеком будущем его ожидал высочайший взлет в его творчестве, умопомрачительная болдинская осень. Он и готовит себя к ней. Что нашло выражение в целом ряде его стихотворений 1828-1830 годов. За воспоминанием. «Дар напрасный, дар случайный». Эти два стихотворения — крайняя мера взыскательности Пушкина. Пушкин словно пробует, до какой черты способен дойти в недовольстве собою. Дальше дара напрасного, дара случайного пойти не захотел, да и отпала всякая надобность в том, чтобы продолжать движение в этом направлении. Однако, написав сначала, что с отвращением читает жизнь свою, а потом, что вообще она для него дар напрасный, дар случайный, то есть, что ее могло, а вернее, не должно было бы быть, по существу он высказал совсем другое. Суть в том, какие препятствия встретил он на этом пути и какие ввиду этого душевные муки перенес. Только и всего. Однако это и есть бытие наше во всей истине. Но сказанное Пушкиным нашло разный отклик в различных кругах, чему свидетельством является, в частности, выступление на поэтическом поприще митрополита Филарета, и Пушкин счел целесообразным возвратиться к теме «дар напрасный, дар случайный», и не просто возвратиться, а дать ей новую трактовку. Стихотворение «В часы забав иль праздной скуки» представляет нам Пушкина сразу и как поэта, и как человека. Читая это стихотворение, мы проникаем в истинную глубину его судьбы, преподнесенную в том и в другом разрезе, но и непременно вспоминая «дар напрасный, дар случайный». Получился удивительный, потрясающий диалог поэта с самим собою, как человеком. Стихотворение «В часы забав иль праздной скуки» как бы противостоит стихотворению «Дар напрасный, дар случайный», а на деле является его продолжением. В первом Пушкин подвергает себя испытанию как человек, во втором как поэт. Однако он взыскивает себя не вообще, а как с человека, наделенного великим поэтическим даром, ибо и собственное возвышение выражено в гениальной поэтической форме. Осуждая же в себе поэта, будто изменяющего своему поэтическому призванию, он более подразумевает собственные человеческие качества, якобы мешающие быть в своей поэзии до конца самим собой. Перед нами таким образом конфликт в поэте человека и поэта, но как условие неразделимости их. И это доказательство слияния в поэзии Пушкина поэтического и общественного пафоса, стало быть, и однозначность их в виде своеобразной противоположности. Отсюда полномочия поэзии на непременное и единственное беспристрастное вмешательство в общественно-исторический процесс. Так поэзия возводится в ранг судьи над историей, при этом неизменно оставаясь поэзией. Так вместе с тем история предстает перед поэзией как истинный предмет ее изображения. И тому доказательство такие пушкинские шедевры, как «Моя родословная» и «Квельможи». Первое представляет собою, так сказать, монолог, второе – диалог, где два разных лица – поэт и исторический деятель – будто сливаются в одно лицо, относящееся к истории как к величественному и печальному зрелищу. Таким построением стихотворения – Пушкин провозглашает свой неизменный принцип о несводимости человека к ею в любом деле, где участвуют многие, а то и все. И тому пример его «Квельможи». «Ты понял жизни цель, счастливый человек —